20 июня, 7-го старого стиля, 1919 года. «Моя дорогая Марина, сердце мое, я живу в безмерной суматохе. Все свистят, поют, визжат, хихикают. Я не могу собраться с мыслями, но сердцем знаю о своей любви к вам, с которой я хожу мои дни и ночи. Мне худо сейчас, Марина. Я не радуюсь чудесному воздуху, лесу и жаворонкам. Марина, я тогда все это знаю, чувствую, понимаю, когда со мной вы, Володя, мой Юрочка, даже граммофон. Я не говорю о Шопене и 12-й рапсодии, когда со мной тот, которого я не знаю еще и которого никогда не встречу. Я могу жить с биением пульса 150 даже после мимолетной встречи глазами. Им нельзя запретить улыбнуться. А тут я одна. Меня обожают деревенские девчонки, но я же одинока, как телеграфные столбы на линии железной дороги. Я вчера долго шла одна по направлению к Москве и думала, как они тоскуют одинокие, ведь даже телеграммы не ходят. Марина, напишу вам пустой случай. Но вы посмеетесь и поймете, почему я сегодня в тоске. Вчера сижу у Евгения Багратионовича и веду, шутя, следующий диалог с бабой. Баба, красавица, кому папиросы набиваешь? Муженьку? Соня, да. Баба, тот, что в белых брюках? Соня, да. Баба, а что же ты с ним? Ни в одной избе живешь? Соня, да он меня прогнал. Говорит, больно подурнело. А вот папиросы набивать велит. Затем и хожу только, а он другую взял. Вечер того же дня. Баба ловит Вахтангова и говорит: «Что ж ты жену бросил? На кого променял? Ведь жена-то красавица, а кого взял? Несовестно? Живи с женой». Ночь того же дня. Я мою лицо в синях. Входит Вахтангов: «Софья Евгеньевна, что вы, ребенок или авантюристка?» И рассказ бабы. Убегаю от Вахтангова и безумно жалею, что не с ним. Это пустое все. Марина, пишите, радость моя, пишите. С завтрашнего дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать дневник для вас, моя дорогая. Пишите, умоляю, я не понимаю, как живу без вас. Письма к ГРУ, и пусть Володя тоже. Что он? Марина, увозит вещи. Надо отнести письмо. Не забывайте меня. Прошу, умоляю, пишите. Ох, как я плакала, читая ваше последнее письмо. Как я люблю вас. Целую ваши бесценные руки, ваши длинные строгие глаза и, если б можно было поцеловать, ваш обворожительный легкий голос. Я живу ожиданием ваших писем. Алечку и Ирину целую. Мой граммофон. Где все это? Ваша С.